Часть 17. Наталья Кирилловна дождалась, наконец, сына, как раз в тот день, когда у нее будто гвоздь засел в сердце. Высоко лежа на лебяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену, на золотой завиток на тесненной коже. Страшилась отвести взор, пошевелиться. Хуже всякой жажды мучила пустота в груди, не хватало воздуху, но чуть силилась вздохнуть, глаза выкатывались от ужаса. Лев Кириллович то и дело на цыпочках входил в опочивальню, спрашивал у комнатных боярынь: «Ну как? Боже мой, не дай сего!» Глотая слюну, садился на постель, заговаривал, сестра не отвечала. Ей весь мир казался маревом. Она чувствовала свое сердце с воткнутым гвоздем. Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях махальщики, вопя «Едет! Едет!» и пономари, крестясь, полезли на колокольни, открылись двери Архангельского и Успенского соборов. Протопопы и дьяконы спеша выпрастывали волосы из-под рис. Дворцовые чины столпились на крыльце. Скороходы босиком дунули в рассыпную по Москве оповещать высших. Лев Кириллович, задыхаясь, наклонился над сестрой. «Прибыло солнце красное». Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху. Пухлые руки начали драть сорочку. Губы посинели, запрокинулась. Лев Кириллович сам стал без памяти разевать рот. Боярыни кинулись за исповедником. Поблизости в углах и чуланах застонали убогие люди. Переполошился весь дворец. Но вот подал медный голос Иван Великий. Затрезвонили соборы и монастыри, зашумела челядь, среди гула и криков раздались жесткие голоса немецких офицеров: «Ахтунг! Мушкет к ноге! Хальт! Так держать!» Кареты, колымаги во весь мах промчались мимо войск и народа к Красному крыльцу. Искали глазами, но среди богатых ферезей, генеральских япончей и шляп с перьями не увидели царя.